Часть 4. Пошаговый план книги. Также можете распечатать содержание книги так, чтобы оно было перед глазами и чтобы в нужный момент знать, где что искать. Глава 1. Что такое зависть из глаз и как это работает на практике? Часть 1. Истории из жизни. Часть 2. Как с глаз работает на уровне энергетики? Глава 2. Предварительная подготовка к практической работе. Часть 1. Раскрытие способностей, восстановление связи со своими силами. 1.1. Настройка на правильную интуицию. 1.2. Как научиться работать с маятником. 1.3. Учимся общаться с душой. 1.4. Учимся общаться с родовыми силами. Часть 2. Оптимальное время лечения. Часть 3. Вход в поток и разрешение на работу. Часть 4. Разбор ситуации и космические законы. Часть 5. Диагностика. Глава 3. Практическая работа по нейтрализации зависти из глаза. Часть 1. Просьба, приглашение, настройка и согласие на мягкую работу. Часть 2. Извинение. Часть 3. Благословение. Часть 4. Астральные подарки. Астральные подарки, открытие путей, энергетическая компенсация. Часть 5. Возврат энергии зависти из глаза. Часть 6. Снятие энергии зависти из глаза вихрем с себя. Часть 7. Снятие энергии зависти из глаза вихрем с глазящих. Часть 8. Трансформация. Часть 9. Взаимные благословения. Глава 4. Окончание работы. Часть 1. Выражение благодарности и отпускание. Часть 2. Очищение после сеанса. Часть 3. Как жить дальше после снятия с глаза. Часть 4. Диагностика на наличие порчи и магических воздействий. Часть 5. Что делать, если, несмотря на все усилия, с глаз не уходит или возвращается снова? Глава 5. В заключение. Часть 1. Благословение от Натали Любимовой. Часть 2. Отзывы и контакты. Часть 3. Краткий пошаговый план работы по снятию зависти из глаза. Часть 4. Пошаговый план книги.